Северный Афон. Митрополит Вениамин Фетченков. Передача 8. May 22, воскресенье. Завтра нужно было уезжать в Санкт-Петербург. Поэтому мы решили начать еще ныне прощальные визиты наиболее дорогим людям и еще раз полюбоваться самыми красивыми местами. По благословению отца-наместника мы на лодке отправились опять в остров Иоанна Предтечи в сопровождении двух послушников. Опять одна за другой открывались пред нашими взорами знакомые уже нам картины, чудные панорамы. Впрочем, путь был несколько иной. Мы заехали за монастырскую ферму, где было до полсотни отличных коров, питавших молоком своим братью. И здесь же рядом находилось помещение для искусственного разведения хорошей рыбы. Все это мы осмотрели, выпили по стакану молока и двинулись далее к Коневскому скиту. Опять, какая чудная природа, но уже напоминающая более родные мирные картины. Недалеко от церкви находится прудик, где разведено много рыбы. Богомольцы, приезжая сюда для прогулки и осмотра скита, бросают в воду хлеб и до того приучили рыбу, что при приближении людей окуни целыми стаями приплывают к мостику. Наскоро осмотрев все это, мы отплыли к месту назначения. На островке нас уже ждал брат В. Я тотчас подхватил его под руку, и мы пошли гулять по всему острову. Беседа потекла живо и интересно. Мы чувствовали, что стали родными по духу. Нагулявшись, отправились к отцу Никите. Его келья была заперта, то есть к двери приставлен небольшой кол, что на скитском языке должно было обозначать «обитателя нет дома». Но брат В., зная характер и привычки отца Никиты, начал стучаться, потому что иногда старец, не желая, чтобы его тревожили, нарочно запирается. Кто знает, может быть, в этот раз он не хотел принять нас, а, скорее всего, его действительно не было дома. Несколько опечаленные, мы направились к келье, где жил брат В. с двумя другими послушниками. Там готов уже был чай с ситным, то есть белым хлебом. За столом мы разговорились о церковном обиходном пении, достали ноты и начали распевать под открытым небом при теплых лучах солнышка, прорезавшихся через иглы сосен. Затем брат В. скрылся в хижину и воротился оттуда с двумя свертками. Это оказались четки, которые он нам обещал сплесть на память. «Знаете, я хотел было из деревянных шишечек сделать вам, да они стучат и отвлекают от молитвы, а эти лучше». Ведь для Бога, а не для игрушки, четки-то, тише-то и лучше. Трудно было не согласиться с этими смиренными и верными словами. Я ему подарил в ответ Новый Завет, а он еще дал мне искусный деревянный вечный календарь. После чаепития мы снова отправились гулять. Хорошее время. Между тем близилась вечерня, нужно было идти к храму. Около паперти нас встретил отец Никита, та же ласковость, теплота, благодатное сияние радости на лице. Заговорили о монашестве, о трудностях его. Он согласился, но потом добавил: «Нам-то здесь что? Кругом Господь нас обнес водой, народу мало. Летом-то еще вот приезжают, а зимой занесет нас снегом, поднимутся вьюги, пароходы ходить перестанут. Тишь да гладь. Да Божья благодать! Спокойно, только ветер в трубе воет, подпевает». Он задумчиво остановился. А вот в миру монашества иное дело. Кругом соблазны, враг везде подстерегает, а ведь нужно же и там кому-нибудь быть. Ну что ж, что трудно, Зато, если кто блюдет себя, тот наследует прямо мученический венец. А мы что? То же самое я слышал и от другого инока. Ну, конечно, беречься нужно крепко. Плоть немощна, а враг силен и бодр. Главное, нужно беречь уши и глаза. Падать-то меньше пришлось бы. Ну уж, если упал, то вставай. Согрешил помыслом, очистись. Все мы слабы. Нужно только не робеть. Упал не тоской особо и не тоже через край, а вставай, поднимайся выше. Опять сорвался, карабкайся еще выше. Мы ведь не ангелы, без падений-то не обойдешься. Только и падение самое обращай себе на пользу. Часто падение, припоминаются мне слова святого Григория Богослова, поднимало с земли на высоту, а возвращение низлагало на землю. Не робей слишком плоти, как будто она по природе своей неукротима. Какой светлый бодрящий голос! Вся могу о укрепляющем мя Иисусе! Нам пора было уже возвращаться на Валаам. Отец Никита проводил нас до ограды, трижды перецеловался, и мы с горечью в сердце расстались с этим мирным и радостным земным ангелом. И до сих пор его образ озаряет мои воспоминания и путь кротким сиянием. Побольше бы таких старцев. Затем мы простились с хозяином скита, отцом И, тоже добрый воин Христов. Смиренный, деятельный, услужливый, сердечный, Карел, он оставил в нас симпатичнейшее впечатление. Подошли к пристаньке, сняли лодку, расцеловались с грустью с братом В. и отчалили. Поехали по новому пути, вокруг острова, по самому озеру. Было сравнительно тихо, но мягкие волны катились, как всегда, и точно в люльке качали нас. Мы то опускались вниз, то поднимались на гребень волны, попадая иногда веслом в пустое пространство. Прогулка была великолепнейшая, но бочка меду отравлялась ложкой дегтя. Разлука с полюбившимися людьми сосала сердце. Мы не раз оглядывались на пристаньку, где все еще стоял брат В. Но скоро лодка загнула за угол, и Иоанн Предтеча скрылся из глаз. Когда-то еще придется побывать здесь. Наконец мы поворотили в залив и были снова в монастыре. Там уже шла вечерня. Я поспешил на клирос. После трапезы мы очень долго гуляли в последний раз по Валааму с отцом Н. Много было поднято вопросов, зашла речь и о двух течениях. Из этой беседы для меня выяснилось, почему Немирович обвинял Валаам в борьбе двух направлений. Дело в том, что до половины XIX века монастырь находился в запущенном состоянии. Когда же во главе его стали опытные кормчие, то началось и внешнее строение, и подъем иноческого духа. Результатом первого явилась организованная община. Плодом второго был рост подвижничества. Эти два направления шли параллельно почти до конца столетия. К этому времени строение, собственно, закончилось, и оставалось обратиться более к внутреннему иноческому деланию. Но строительные идеи жили еще по инерции, иногда даже увлекаясь несколько в крайность. Но понятно само собой, что эти увлечения не могли продолжаться большое время. Скоро старцы поняли свое положение, и началась некоторая реакция против крайностей внешнего практического направления. Монастырь был поставлен в надлежащей границе своего специального делания. Но и до сих пор в некоторых иноках, преимущественно молодых, остались следы того направления, что вполне понятно и извинительно. Соль же Валаама за внутреннее делание. В частности, теперешний отец игумен стоит на спасительной середине, ближе к духовному деланию, хотя и не забывает и о внешнем строении. Сколько требуют обстоятельства. Немирович же попал в период, когда сильно было внешнее строительство, которым он и увлекся. Теперь ему приходится разочаровываться, что монастырь поворачивает в непонятную и бесцельную для него сторону духовного делания. Православный же человек лишь радуется этому. 23 мая, понедельник. Нужно было собираться к отъезду. Мы отправились в Рухольную. Там совлекли с нас послушнические одежды, и мы снова студенты. Затем отправились в библиотеку сдавать книги. Библиотекарь, отец И., опытный старец, духовный человек, тихо спрашивает нас: «Ну как вам понравился Немирович?» Книгу которого «Крестьянское царство» мы брали для чтения. Конечно, ответ был отрицательный. «Да, тяжелый в ней дух», — подтвердил отец Иосиф, — «только и видит здесь одно дурное. Так что она вроде иронии». Конечно, это была чистая правда. А мне особенно понравилось характерное выражение «тяжелый дух». Действительно, когда я читал эту книгу, на сердце буквально наваливалась какая-то тяжесть, находила тоска. Один раз, возмущенный несправедливостью автора, я просто вышел из себя. Такая была досада. Потом стал анализировать причины своего раздражения и увидел, что не стоило портить крови. Очень уж неосновательно было. Но тяжелый дух все-таки возникал всякий раз, когда снова начинал читать книгу. Что бы вы испытали, читатель, если несправедливо стали бы бронить мать вашу? Ведь тяжелый дух стал бы давить вас, и вы или ушли бы от таких речей, или чем-нибудь ответили. Но и мне также не хотелось читать этого автора. Затем от отца-библиотекаря мы направились прощаться к отцу-наместнику. Он подарил нам, как кажется, и всем вообще паломникам, по книжечке о Валааме и иконке святых Сергия и Германа, и предложил чаю. От нас же он получил только за здравную просфору и искреннюю благодарность. Сидя у него, мы увидели, какое труднейшее послушание берет на себя настоятель. То инок, то богомолец, то работник. То начальствующие монастырские лица постоянно отрывали его от нас. Поистине оправдывается слово Спасителя ученикам. Кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И поймешь, почему бывали случаи, когда все старцы отказывались от игуменского жезла, так что приходилось принимать его молодому иноку. Дай, Господи, отцу игумену сил верно пасти словесное стадо. После обедни мы пошли с прощальным визитом к отцу В. У него готов был чай с лимоном, кажется, и кренделями. За самоваром снова затеяли разговор о монашестве. Отец В. высказал интересные мысли. «Не тянет ли в мир?» Задали мы ему очень нескромный вопрос. «Нет», — живо и уверенно сказал он. «Но ведь трудно же бороться с собой. Как вам сказать? Пожалуй, было и не особенно трудно. Пришел я сюда лет 28, заставили меня работать по целым суткам, да еще попал я к хорошему старцу, отцу Никите. Бывало, задаст он нам пятисотницу, то есть прочитать 500 раз молитву Иисусову, ну и читаешь ее весь день. Счет-то потеряешь за делом, а думаешь, что все не дочитал еще. Вот и работаешь весь денек с молитвой. После вечернего правила-то придешь в келью и заснешь замертво. Где тут соблазном и мыслям каким-нибудь? А вот теперь сделали меня самостоятельным хозяином по золотной-то мастерской, дали свободу. Ну, и хуже стало. Труднее бороться-то с собой. Сам себе владыка, иной раз без дела. Ну, понятно, соблазны стали увеличиваться. Ну, а все-таки в мир не хочется возвращаться? Ну, хоть во сне, что ли, иногда вообразите себя там. Нет, наоборот. Один раз увидел во сне, будто я оставил Валаам и воротился в мир. Так вот, какая тоска поднялась, что измучился. Просыпаюсь и вижу себя в келье. И так-то уж обрадовался, что это был сон. Ну, слава Богу, вздохнул я свободно. И все это он передавал без малейшей рисовки, просто и скромно. Я теперь окончательно перешел на его сторону. Что же касается его жизнерадостности, то кроме писанного об отце Е, вспоминаю еще одно место из Григория Богослова. Все они иноки, служители всемогущего Бога, и каждый из них совершен на особом пути благочестия. Во время этого визита в келью вошел отец Н, приглашая нас к себе. Мы с любовью распрощались с отцом В и отправились к нашему проводнику. Здесь снова был предложен чай, уже третий по счету. Таков уж обычай установился на Святой Руси. Встречать ли или провожать, всегда гудит гостеприимно самоварчик. Отказываться было неловко. В это время в келью вошел резничий отец И, тоже хороший валаамлянин, теперь вызванный в Благовещенск строить монастырь. Он подарил нам по яблоку, чем богат, тем был и рад потешить нас. Надавав нам благих пожеланий, они, наконец, отпустили нас. Да уже было время. До отхода парохода оставалось с полчаса. Мы захватили уложенные раньше вещи и пошли к пристани. Там служили напутственный молебен пред часовенкой святых валаамских чудотворцев. Мы присоединились к певчим в последний раз. После молебна подошли ко кресту, около лежала тарелка для добровольных пожертвований. Я за все те неисчислимые блага, которые собрал на Валааме, положил всего лишь гривенник. По трапу народ уже впускали на пароход. Нас пропустили бесплатно. Дело в том, что если какой-либо богомолец, прожив на Валааме, потрудится на пользу монастыря, то его везут домой даром. А я тоже трудился в пении. Загудел третий свисток. Трап сняли, пароход двинулся. Я в это время успел собрать человек 5 певцов, и мы вплоть до выхода в открытое озеро пели величания и тропари. Из народа, стоявшего с открытыми головами, кое-кто подтягивал, и все молились. Пароход завернул за угол, и монастырь скрылся. Когда мы ехали мимо острова Святого Иоанна Предтечи, то я в бинокль все всматривался, не видно ли было, где брата В, но ничего не разглядел. После из письма его я узнал, что он выходил, но тоже не разобрал меня. Пароход бежал быстро. Валаам все удалялся. Скоро на горизонте была лишь синяя полоска, потом все исчезло. Сзади, спереди и с левого боку было безбрежное пространство. Кончилось валаамское житие. На сердце стало тоскливо-тоскливо. Оно заныло, точно кого-то потеряло. Было около 2 часов с лишним, а часам к 5 мы были на Коневце. Переночевав в гостинице, мы отправились часам к 8 утра на пароход. Скоро он тронулся. Шел дождь, начавшийся еще с вечера, поэтому мы сидели в каюте. Но часам к 10 стало теплее, над озером поднялся страшный туман. Затем выглянуло солнышко, тучи поредели, и наступила опять хорошая погода. Мы снова выползли на первоклассную верхнюю палубу. Там уже сидело несколько человек из простых. Скоро я затеял с соседями разговор. Один из них был кучер, красивый и скромный мужчина, Федор Иванович, другой — рабочий. Я поднял вопрос о Валааме, потому что у меня явилась мысль, не односторонние ли мои впечатления о нем, не видел ли я одну лишь показную сторону, и вот захотелось проверить себя мнениями других, людей непосредственных и откровенных. И каково же было приятно чувствовать, когда все оказались согласны со мной. Все были чрезвычайно довольны Валаамом. Ну что же вам, собственно, больше понравилось? Вот хорошо, что службы у них часто, почти постоянно, поют хорошо. А ведь братья понравилось? Да, уж настоящий монастырь, не так, как другие. Очень они уж приветливы. Незнакомый человек я, а они все делают и услуживают. Спрашиваю раз я об одном предмете какого-то монаха. Он говорит: «Я не знаю, пойду сейчас справлюсь», и пошел. Хорошие. «А природа-то на Валааме какая?» — говорю я. «Уж на что лучше? Красивая». Немного помолчали. «Да», — задумчиво произнес рабочий, — «на всю жизнь запомнится это богомолье». Как видите, и им понравилась служба, пение, братья и природа, и служба прежде всего. Это знаменательно. Федор Иванович молчал все, лишь поддакиваниями и взорами соглашаясь с нами. После я расспросил его, как он попал на Валаам. Свихнулся с кругу. Как-то деликатно начал он. Стал зашибать, сначала понемногу, а потом 50 рублей пропил. С места прогнали. Я все не унимаюсь. То ты в гости пойдешь, то к тебе придут. Ну, и трудно удержаться. Вот и думаю, дай, мол, на Валаам поеду, а вось там выдержусь. И поехал. Как же ты себя теперь чувствуешь? Теперь совсем хорошо, пить больше не буду. Найду место, тверезому-то в раз дадут. Буду опять служить. От его речей дышало спокойствием и верой в свои силы. Так подействовал Валаам. На диване около домовой трубы сидели две женщины и, конечно, уже разговаривали без умолку. Удивляюсь всегда этой способности их. Мужчины иной раз молчат, не находя общих тем. Женщины же точно их заведут, говорят без умолку. Речь шла о мощах. Говорили о Сергии и Германе, о Сергии Радонежском, о киевских печерских угодниках. Наконец, дело дошло до Иерусалима. Одна моя знакомая говорила мне, что в Иерусалиме лежат мощи Господни, как есть живые и пеленой покрыты. Рабочий недоверчиво посмотрел на рассказчицу, потом стал неуверенно возражать ей, что Иисус Христос воскрес телом, при всем оглянулся на меня, ища поддержки. Я, разумеется, подтвердил его слова. «Ну уж не знаю, а так, что моя знакомая говорила, лежат как живые и пеленой покрыты». Но авторитет ее был уже сорван. Ей не верили. Пароход подходил к Шлиссельбургу. Здесь озеро, стесненное берегами, быстро и могуче выливает свои излишки в Неву. От большого напора воды образуется перекрестное течение. Наша знакомая вспомнила при этом, почему здесь вода крестом течет. Так что Петр Великий поехал один раз по озеру. Поднялась буря. Он осерчал на озеро-то и хлестнул кнутом крест-накрест по воде. С той самой поры крест так и остался. И такой веры в эту легенду дышало от рассказчицы, что так и хотелось воскликнуть: «О, святая простота!» После этих речей я сошел вниз. Здесь пришлось выслушать одну грубую и резкую брань попам. Оратор был, видимо, из босяков. У попов самые лихие собаки. Один раз чуть не съели. Сами-то говорят проповеди, а собак знай себе заводят, чтобы нищие не заходили. И его лживым грубостям долго еще не видно было конца. Я возразил против такого огульного обвинения, но этим лишь подлил масло в огонь. Он еще более разошелся и стал браниться, поддерживаемый сочувствием 5-6 молодых людей, всегда готовых поострить насчет ближнего, а особенно относительно духовенства. Здесь всякое пятно темнее, всякая лыка в строку пишется. Я счел за лучшее отойти. В другой группе шла почему-то речь о кладбищах. Завсегда первого покойника нужно хоронить арестанта, потому как разбойник первый вошел в Царство Небесное, прямо с креста. Так, значит, и нам нужно поступать. О Санкта Симплицитас! О мудрость богословская! Скоро показался Петербург. А вот и пристань. Здесь нас встретила таможенная стража. Наскоро осмотрела наши корзинки, не привезли ли мы чего запрещенного из-за границы, ведь Валаам относится к Финляндии. Затем наняли извозчика и снова были в своей академии. Это было уже 24 мая. Так кончилось наше 12-дневное паломничество. Вполне можно сказать, как мало прожито, как много пережито.